Оноре де Бальзак. Ведьма. Пролог. Некие жители преславной Турени, прослышав о том, что автор сей книги с великим рвением изучает древности, а равно забавные случаи и любовные похождения, происшедшие в нашем благословенном краю, заключили, что все, касающееся Турени, должно быть автору известно. И однажды после обильных возлияний приступили к нему с вопросом, установил ли он, как знаток этимологии, по какой причине одна из улиц города Тура прозывается «горячей», возбуждая тем немалое любопытство. В ответ на это автор выразил удивление, что турские старожилы могли запамятовать об изрядном числе монастырей, расположенных по вышеназванной улице, стены коих так долго накалялись от строгого воздержания монахов и монахинь, что стоило иной порядочной женщине замедлить ненароком шаг, совершая вблизи тех стен вечернюю прогулку, как она в скором времени оказывалась в тягости. Один дворянчик, желая блеснуть своими познаниями, сказал, что некогда на том месте сосредоточены были все городские притоны. Другой пустился в научные лабиринты, заговорил красно да непонятно, сопрягая старину с новизной, объяснял, откуда какое слово происходит и как его следует употреблять, пробовал на зуб глаголы и, как алхимик, разбирал древние языки со времен потопа — еврейский, халдейский, египетский, греческий и латинский, приплел к чему-то Турнуса, основателя города Тура, и добавил, что, ежели из слова «горячий» выбросить две буквы, то получится слово, означающее «хвост», из чего следует, что в этом деле замешан чей-то хвост. Турские дамы из всей этой премудрости только о хвосте и поняли. А некий старец заявил, что на месте улицы в доброе старое время бил горячий источник, откуда пивал воду его прапрадед. Словом, в срок меньший, чем требуется, чтобы слюбиться мухе с мухой, нагромоздили целую кучу этимологических объяснений, где истину было труднее обнаружить, нежели найти вошь во всклокоченной бороде капуцина. Но ученый муж, прославленный своими скитаниями по монастырям, немало истребивший масло в лампе, светившей ему при ночных бдениях, истрепавший не один фолиант, а уж документов, хартий, актов, протоколов и исследований по истории Турени, собравший больше, чем собирает хлебопашец Колосьев на Ниве в августе месяце, сидя безмолвно в углу, сей ученый муж, старый, хилый, сгорбленный подагрой, вдруг презрительно усмехнулся и внятно произнес «Чепуха». Услышав это восклицание, автор понял, что старику ведома некая достоверная история, которой можно будет порадовать читателя. И действительно, на другой день подагрик сказал автору: «Своей поэмой, озаглавленной «Невольный грех», вы навсегда завоевали мое уважение, ибо в ней истинная правда с начала до конца, а сие, по моему разумению, есть наиценнейшее качество в подобных материях. Но, как я вижу, вам неизвестны приключения мавританки, обращенной в христианскую веру мессиром Брюином де Ларош-Карбон. Мне она известна. И ежели вас занимает объяснение названия «Горячая улица», а также судьба монахини-египтянки, я вручу вам некий любопытный свод древних документов, позаимствованных мною в архиве архиепископства, библиотека коего немного пострадала в те дни, когда никто из нас не мог поручиться с вечера, что у него утром голова останется на плечах. Надеюсь, что вы будете вполне удовлетворены. Не правда ли?» «Еще бы», — ответил автор. Таким образом, автор получил в пользование от прилежного собирателя древностей несколько прекрасных запыленных пергаментов, оказавшихся старинными протоколами церковного суда, и не без труда перевел их на французский язык, считая, что доподлинное восстановление этого средневекового судебного дела которая раскрывает бесхитростное простодушие далекой старины, будет как нельзя более любопытным. Итак, внимайте. Вот в каком порядке были расположены документы, которые автор истолковал в меру своего разумения, ибо всех дьявольских премудростей языка понять не мог.